377. Гуру. Хотим видеть вас вооруженными знанием учения, приложившими это знание в жизнь. Велика пропасть между знающим и незнающим. Сотрудники наши учение должны знать хорошо. Только сравнением с теми, кто не подходил к учению, можно почуять глубину пропасти. Но даже и через пропасть можно перекинуть мост и по нему перейти на другой берег и начать приобщаться к познаванию. Хотящий знание его будет иметь.